Глава 6. Все следующие 2 дня мы играли в 2 новые игры. Одна называлась «Не лай». Моей работой было оповещать всех, когда я понимала, что за входной дверью кто-то есть. Как правило, я чуяла или слышала, что к двери подошел человек еще до того, как звенел звонок. И лаем оповещала об этом всех, кто был дома, для их же пользы. Иногда Лукас и мамуля присоединяли свои голоса к моему, крича тому, кто стоял за дверью: «Перестань» или «Замолчи». Но когда мы играли в «Не лай», Лукас становился в дверях, высовывая руку наружу, звенел звонок, а потом он строго говорил мне «не лай» и рукой зажимал мою пасть. Мне совсем не нравилась эта игра, но мы играли в нее снова и снова. Потом мамуля выходила на улицу, пока Лукас сидел в гостиной, и стучала в дверь, хотя обычно в нее звонили. Но Лукас все равно говорил «не лай». Все было так, будто они не хотели, чтобы я делала свою работу. Игра «не лай» была очень похожа на игру «ждать», которая мне тоже была не по душе. Когда Лукас говорил «ждать», я должна была сесть и не двигаться с места, пока он не вернется и не скажет мне «отдыхай». Иногда он давал мне лакомство и говорил: «Хорошо выполнила команду ждать». И эта часть мне нравилась, но ждать все равно требовало концентрации и было утомительным и скучным. Человеческие существа, похоже, не чувствуют, как течет время, и не понимают, какого удовольствия они лишаются, когда их собаке приходится просто сидеть и не играть. То же самое относилось и к «не лай». Я была хорошей собакой, только если помнила, что должна поступать так всегда. Когда кто-нибудь звонил в дверь, и я выполняла команду «не лай», Лукас мог дать мне лакомство, а мог и не дать. Это меня выматывало, и я продолжала надеяться, что он позабудет об игре «не лай», но он все повторял и повторял эту игру, и мамуля тоже. Намного интереснее была игра «иди домой». Это означало, что Лукас сейчас отстегнет от ошейника мой поводок, и после этого я должна побежать к нашему дому и улечься перед входной дверью. Лукас настаивал, чтобы я все время ложилась именно там, где он хотел. «Нет, ты должна лежать вот здесь, на этом пятачке, Белла. Здесь, где тебя не видно с улицы, поняла?» Он хлопал по бетону до тех пор, пока я не ложилась, и давал мне лакомство. Когда мы делали «иди домой», я была хорошей собакой, и мне давали еду. Но когда я выполняла «не лай», я не чувствовала себя хорошей собакой, даже если Лукас давал мне лакомство. Она все поняла. Если мне это понадобится, она прибежит прямиком домой и ляжет у стены под живой изгородью, где ее никто не сможет увидеть, — сказал Лукас мамуле. Мамуля погладила меня по голове. Она хорошая собака. Я завиляла хвостом. «Но ей все еще трудно выполнять команду «не лай», — продолжал Лукас. Я заскулила. Мне больше всего на свете хотелось, чтобы Лукас говорил мне, что я хорошая собака. Это и еще крохотный кусочек сыра, что означало, что Лукас меня любит и дает мне вкуснейшее лакомство. Несколько раз Лукас закрывал меня в вольере и клал передо мной телефон. Но телефон был мне неинтересен. «Не лай», — строго говорил Лукас. Потом он и мамуля выходили за дверь. Мне становилось одиноко, и я начинала лаять, и тогда Лукас бегом возвращался в дом, чего я и хотела. Но он всякий раз сердился на меня и несколько раз повторял мне «не лай», не выпуская меня из вольера и даже не гладя меня, несмотря на то, что я была безумно рада его видеть. Я решила, что выполнять «не лай» еще более неприятно, когда ты заперта в вольере. «По-моему, она по-прежнему не понимает, что от нее требуется», — сказал как-то вечером Лукас, обращаясь к мамуле. «В этот день мы ходили гулять в парк и играли с мячиком, и я чувствовала себя восхитительно сонной». «Но она больше не лает, когда звенит звонок», — ответила мамуля. «Верно, когда звенит звонок, Белла теперь ведет себя как хорошая собака». Я сонно постучала хвостом по полу. «Да, я была хорошая собака». «На завтра я записана к невропатологу», — сказала мамуля. «Может быть, мне сказаться больным, мы не можем рисковать, оставляя ее одну». «Нет, Лукас, ты не должен отпрашиваться с работы». Я завиляла хвостом при слове «Лукас» и встала на лапы на тот случай, если он собирается со мной погулять. «Не знаю, что еще можно придумать», — мрачно сказал он. «Тебе нельзя пропускать этот визит к невропатологу. Ведь чтобы попасть к нему на прием, нужно ждать целую вечность». Я села и посмотрела на Лукаса, моего человека, насторожившись, несмотря на усталость. Что-то было не так, и он, и мамуля были очень-очень напряжены. Я выполнила «ждать», и как хорошая собака продолжала выполнять «не лай», но это, похоже, не помогло. На следующий день рано поутру, примерно в то время, когда Лукас обычно делал «идти на работу», мы все втроем пошли гулять. Мне нравилось, когда мы гуляли вместе. Едва выйдя из дома, мы, как всегда, перешли улицу. Я почуяла запах мамы кошки, идущей из логова. «Видишь», — сказал Лукас, — «теперь здесь новый забор. С обеих сторон нейлон, так что нельзя упереться носком и перелезть. А новая сетка сделана из толстой проволоки, которая приварена прямо к столбам. Чтобы ее перерезать, понадобились бы промышленные ножницы для болтов». Мамуля нахмурилась. «Погоди, стало быть, ты все-таки резал старый забор?» «Нет. Гантер заявлял, что я его резал, но мне ни разу не пришлось этого делать. Я просто разматывал проволоку с помощью плоскогубцев». «Рада это слышать. А ты не мог бы подпрыгнуть, ухватиться за верхнюю кромку и, подтянувшись, залезть на нее и соскочить с той стороны? Может быть, и смог бы. Лукас кивнул. Но тогда Белла все равно осталась бы на внешней стороне забора, а мне нужно, чтобы она залезла в подпол и выгнала оттуда кошек прямо в мою сеть. А если внутрь залезешь ты сам, ты сможешь набросить на них сеть? Вероятно, можно попытаться. А что, если с тобой туда залезу и я? Лукас усмехнулся. Мамуля там внутри довольно мерзко. Думаю, я видела места и похуже. Очень может быть. А кошки хоть могут сами выбираться за пределы двора? Мамуля пощупала ткань, которой был покрыт забор. Сдается мне, они могут вскарабкаться по этому нейлону. Наверное, да, но они прорыли лаз в задней части двора. Еще когда здесь стоял старый забор. Прорыли там, где нижняя часть его рамы была погнута. Так что, скорее всего, они входят и выходят именно там. «Как ты думаешь, зачем он установил новый забор?» — спросила мамуля. «По правде говоря, наверное, за тем, чтобы не дать мне изловить остальных кошек. Этим он как бы говорит мне, что может помешать мне их спасти, и что я ничего не смогу с этим поделать. Ничего не скажешь, красавец». Мы подошли к дороге, по которой быстро мчалось множество машин. За каждой из них тянулся шлейф различных запахов. А с лужаек и кустов доносились чудесные ароматы, так что я то и дело останавливалась, чтобы по достоинству оценить их. Из-за заборчика на меня залаял белый пес, и мне захотелось подойти и обнюхать его, но я была на поводке. Когда мы подошли к большому зданию, мамуля остановила нас и пошла в другую сторону. Я то и дело останавливалась и смотрела ей вслед, но она продолжала идти и ни разу не обернулась. Это меня очень огорчило. Мы только что начали так замечательно гулять всей семьей, и вдруг зачем-то разделились. Я этого не понимала, ведь мы должны были быть вместе. Я нервно заскулила. «Перестань, Белла, она просто пошла на прием к врачу. Когда он закончится, она придет за тобой, а мне надо идти на работу». Я была сбита с толку, когда он сказал идти на работу, что означало, что он уходит и оставляет меня дома с мамулей. Но ведь сейчас мы гуляли. Лукас подвел меня к двери, которая при открытии запищала. Он вошел, опасливо оглядываясь по сторонам, потом втащил меня внутрь за собой. Пол был очень гладким и пахнул разными химикатами и множеством людей, хотя вокруг никого не было видно. Это было очень хорошее новое место, особенно тогда, когда Лукас вдруг побежал по коридору. Лукас закрыл нас в маленькой комнатке, где стоял еще более сильный химический запах. Он встал на колени, и я радостно завиляла хвостом. «Слушай меня внимательно. Тебе нельзя находиться здесь, в госпитале. Если тебя найдут, у меня будут большие неприятности. Возможно, меня уволят. Это ненадолго. Мама сейчас на приеме у врача, а мне надо идти на работу. Я приду к тебе, как только отмечусь, и заступлю на свою смену. Прошу, не лай, Белла, пожалуйста». Только не это. Он сжал рукой мою пасть и потряс ее. «Не лай». А ведь я и не лаяла. Я была в полнейшем недоумении, когда он вышел и закрыл за собой дверь. И что теперь? Может быть, это такая разновидность не лай, в которой, когда я залаю, Лукас откроет дверь? Даже если он рассердится на меня, это все же лучше, чем быть оставленной одной в этом незнакомом месте. Я чуяла, что за дверью его нет, но он находился где-то недалеко. Это было похоже на то, что я чувствовала, когда он подходил к дому все ближе и ближе, возвращаясь после идти на работу. Так что, хотя он и оставил меня, он был где-то в этом здании или неподалеку от него. Но где? И куда подевалась мамуля? Я заскулила. Не могли же они и впрямь захотеть оставить меня совсем одну в этой комнатке? Что-то тут было не так. Я выполняла сидеть, как хорошая собака, уставившись на дверь и всем своим существом желая, чтобы она открылась. Из нее до меня не доносилось вообще никаких звуков. В конце концов, не имея сил терпеть это и дальше, я принялась лаять. Лукас открыл дверь только после того, как прошло много-много времени, столько, что я успела гавкнуть много раз. Еще до того, как он открыл ее, я почуяла, что он здесь, и что с ним еще один человек. А когда он вошел в комнату, за ним вслед вошла какая-то женщина. От нее пахло цветами и еще чем-то приятным и вкусным. Я была ужасно рада видеть Лукаса и прыгнула на него, упершись в него лапами, чтобы он наклонился, и я могла поцеловать его в лицо. Мой человек вернулся ко мне. Теперь мы могли выйти из этой крошечной комнатки и, быть может, пойти в парк, где он даст мне лакомство. «Ну что, видишь ее?» — сказал Лукас женщине. «Но ты же сказал мне, что это щенок, а она уже вполне взрослая». Женщина нагнулась и протянула мне руку, от которой слегка пахло чем-то сладким. Я нежно облизала ее пальцы, и она сразу же ужасно мне понравилась, потому что они были такие сладкие. Нет, она все еще щенок. Ей где-то 8 месяцев от роду. Ветеринар сказал мне, что она родилась в марте или в начале апреля. Женщина почесала меня за ушами. Знаешь, когда у парня есть щенок, это здорово действует на девушек. Я прижала голову к ее руке. Я что-то об этом слышал. Женщина выпрямилась. Но не на меня. Неужели? А ведь я взял к себе Беллу именно ради того, чтобы произвести впечатление на Оливию из отдела техобслуживания. В последнее время я стала замечать, что ты делаешь вообще все именно ради этого. Должно быть, мой метод все-таки действует, если ты начала это замечать. Я также заметила, что мусоропровод опять засорился. Прежде всего, я замечаю именно это. Мой главный приоритет. Хорошо знать, какое место я занимаю в списке твоих приоритетов. Так что ты намерен делать? Ты же знаешь, что если тебя застукают здесь с собакой, то уволят. В электронном письме доктора Ганна с перечнем миллиона тех вещей, которые его сотрудники ни в коем случае не должны делать, «не приводи на работу свою собаку», вроде как стоит на одном из первых мест. Я тут подумал, ты же из отдела техобслуживания здания, а эта подсобка находится в вашем ведении. Так, может быть, ты смогла бы заняться здесь уборкой или еще чем-нибудь и потратить на это где-то около часа? Просто чтобы составить компанию Белли, и тогда она не будет лаять. Ничего себе. А с какой стати ты решил, что я тебе вообще что-то должна? Не мне. Сделай это ради собаки. Белла, сказала женщина, гладя меня по голове, твой папочка просто нахал. Ты же говорила, что я ботан. По-моему, одно с другим не сочетается. О, твой случай исключение. Значит, ты находишь меня исключительным? Женщина рассмеялась. В тебе нет ни капли того, что я считаю исключительным, или удивительным, или интересным. Тут ты не права, на самом деле я очень удивительный. Да ну, честное слово. Ну, тогда скажи мне про себя хоть что-нибудь, что могло бы меня удивить. Идет. Лукас на мгновение замолчал. Вот видишь? Ну ладно, а как насчет вот этого? Я живу напротив кошачьего дома. Что? Женщина рассмеялась. Я же тебе говорил, я полон сюрпризов. Ну хорошо, но я все равно не могу проторчать здесь целый час. Я не такая, как ты, я не могу все время бегать, находясь незнамо где и не занимаясь ничем путным. У меня есть начальница, и она, скорее всего, уже гадает, куда это я запропастилась. Но именно это и было ставкой в нашем споре. Я тебя удивлю, а ты присмотришь за моей собакой. Никакого спора не было, я ничего не делаю наспор. Ну да. Но если меня застукают здесь с собакой, то уволят нас обоих. Послышался стук в дверь. Мне показалось, что к такому случаю ни лай не относится, и я дала Лукасу узнать, что там кто-то есть. Он и женщина застыли, уставившись друг на друга. Когда Лукас открыл дверь, я увидела, что за ней стоит худой мужчина. От его ботинок пахло землей и травой, и у него были длинные волосы и волосатое лицо. Я подалась вперед, чтобы поприветствовать его, но путь мне преградил вставший перед моим носом Лукас. «Надеюсь, я не прерываю ваше свидание», — с иронией сказал он. «Ему бы хотелось, чтобы это было свидание», — ответила женщина. «Он только об этом и думает». Лукас рассмеялся. «Привет, Тай. Оливия затащила меня в эту подсобку. Ты явился как раз вовремя, чтобы спасти меня от нее». «Так что же это за лай?» — я слышал с того конца коридора. Мужчина сел на корточки, и я подошла к нему, виляя хвостом. «Неужели в госпитале администрации по делам ветеранов завелась собака?» «Не может быть». У него были ласковые руки, и от них пахло кофе и разными людьми. Лукас вскинул руки, потом опустил их. «Мы не можем оставить ее в доме одну. Когда ее оставляешь одну, она лает, а в компании, у которой мы арендуем квартиру, нам сказали, что если застукают нас с собакой, то выселят, а Беллу отправят в приют для бездомных животных. Я понимаю, что это против правил, но я просто не знал, что еще можно предпринять». «Так что он решил попросить меня присмотреть за Беллой в этой подсобке», — добавила женщина. «Только пока моя мать не вернется от врача». «Он вечно впадает в панику», — сказала женщина. «Пусть он и на 2 года старше меня, но я куда взрослее». «Что ж, думаю, у меня есть решение для этой проблемы», — объявил мужчина. «Я просто возьму Беллу с собой в отделение». «А если об этом узнает доктор Ганн?» — с тревогой в голосе спросил Лукас. «Доктору Ганну приходится руководить всем этим госпиталем в условиях жесточайшей нехватки финансирования. И у него просто нет времени, чтобы выследить собаку, которая зашла в гости. К тому же, я думаю, нам удастся пару часов держать пребывание здесь Беллы в тайне». Мужчина взял мой поводок и начал водить меня по другим комнатам. Пол в них был застелен жестким ковром, и кругом стояли кресла, на которых сидели люди. От ковров пахло людьми, химикатами и едой, но там не было запахов собак. Мне не нравилось, что меня увели от Лукаса, но все люди здесь любили меня, гладили и произносили мое имя. Многие из людей были старыми, но не все были рады меня видеть. Кресла были мягкими, когда я клала на них голову, чтобы люди могли погладить мои уши. Я узнала, что мужчину, который водит меня по комнатам, зовут Тай. Он был очень хороший и дал мне немного курицы, хлеба и яичницы. У одной женщины, ее звали Лейла, дрожали руки, когда она гладила меня по голове. «Хорошая собака», — шепнула она мне на ухо. Потом один мужчина дал мне ложку соуса, такого восхитительного, что мне захотелось от удовольствия лечь на спину и покататься по полу. «Не корми ее десертом, Стив», — сказал Тай. Мужчина опять засунул ложку в соус. «Ванильный», — сказал он. Соус находился в пластмассовой баночке, которая стояла на столике рядом с его мягким креслом. И там же стояла горящая лампа, которая нагревала еду, так что от нее шел сладкий аромат. Я смотрела на руку мужчины так же пристально, как когда я видела перед собой крохотный кусочек сыра. ложка опустилась, и я облизнулась, ожидая, пока она не опустится достаточно низко, чтобы я могла осторожно взять лакомство у мужчины. Тай постучал пальцем по спинке кресла, на котором сидел этот мужчина. «Ну все, Стив, это последняя ложка», — сказал он. Мужчину с соусом звали Стив. «Эта собака напоминает мне бульдога-полукровку, который был у меня в детстве. Можешь приходить сюда, когда захочешь, Белла». Я облизала его пальцы. Тай пожал плечами. «Не уверен, что это возможно, Стив. Если доктор Ганн проведает, что здесь бывала Белла, с ним случится истерика». «Ну и пусть». Голос Стива зазвучал резко, и он сжал клок моей шерсти в кулаке. Я посмотрела на него, не понимая, в чем дело. Он понятия не имеет, что нам приходится терпеть. Тай погладил меня по голове. «Да нет, Стив, он хороший человек. Просто у него забот полон рот, а тут ему еще и спускают сверху кучу всяких правил». Стив разжал кулак и отпустил мою шерсть. «Ну что ж, ладно. Тогда просто ничего ему не говори». Хм, Тай потер рукой подбородок. «Еще ложечку». Стив повернулся в своем кресле, взял со стола ложку, и я уставилась на него, не мигая. «Нет, хватит, нам пора идти». Тай потянул за поводок, и я нехотя пошла за ним, то и дело оборачиваясь и бросая жалобные взгляды на Стива. «Ты хорошая собака, Белла. Я хочу кое с кем тебя познакомить». Тай подвел меня к мужчине, сидящему в большом широком кресле у окна. Его звали Мак. У него не было на голове волос. И руки у него были такие мягкие, когда он провел ими по моим ушам. У него была очень темная кожа, а от его пальцев пахло мылом и немножко беконом. Маку было грустно, так же грустно, как иногда бывало мамуле. Это была тоска, смешанная с отчаянием и страхом. Я вспомнила, как ложилась рядом с мамулей, когда на нее накатывали такие чувства, и я положила передние лапы на кресло Мака, а потом залезла вся, чтобы побыть с ним. «Ух ты!» — Тай рассмеялся. С подушек кресла поднялась пыль, и я глубоко вдохнула ее. Мак крепко обнял меня и долго не отпускал. «Как дела, Мак? Держишься?» «Ага», — сказал Мак. Он произнес только одно слово, но я чувствовала, что чем дольше он прижимает меня к себе, тем слабее становится терзающая его боль. Я была хорошей собакой, делающей свою работу и приносящей успокоение Маку. Я была уверена, что Лукас это одобрит. Наконец в комнату вошла мамуля, она обняла некоторых из сидящих в комнате людей. «Тебе надо будет приводить сюда Беллу почаще», — сказал ей Тай. Она имела умопомрачительный успех. «Ну, посмотрим», — ответила мамуля. «Я серьезно, Терри. Если бы ты видела, как приободрился Мак». «Мак, в самом деле? Можно минутку с тобой поговорить?» — тихо спросил ее Тай. «Они отошли в угол, чтобы побыть со мной. Ты понимаешь, зачем большинство этих ребят приходят сюда каждый день?» — спросил Тай. Мамуля посмотрела на людей, сидящих в креслах. «Чтобы побыть с такими же, как они сами». «Верно, но только отчасти. Дело в том, что им, кроме всего прочего, просто некуда больше идти. В отличие от тебя, у них нет сыновей, о которых нужно заботиться». «Заботиться?» — медленно проговорила мамуля. «Не уверена, что я так уж забочусь о нем. В основном это он обо мне заботится». «Усек. Я просто хочу тебе сказать, что когда они узнали, что вы с сыном тайком привели сюда собаку, это дало им чувство, что они кому-то нужны. Знаешь что? Дай им одержать какую-нибудь победу. Они все солдаты, и им будет полезно почувствовать, что они снова ведут бой, даже если это будет всего лишь восстание против глупого запрета на собак. Почему бы завтра тебе не привезти ее сюда опять? Ну, не думаю, что это хорошая идея. Если доктор Ганн об этом узнает, положение Лукаса окажется... Он ничего не узнает, — перебил ее Тай. Мы спрячем Беллу и от него, и от всех прочих, кто стал бы возражать. Ну как, согласна? Давай сделаем это, Терри». На следующий день, когда Лукас собрался идти на работу, мы с мамулей пошли с ним. Меня опять отвели в большую комнату, где в креслах сидели мои друзья. И мамуля тоже села и стала с ними говорить. Все были очень рады меня видеть. На этот раз у мужчины по имени Стив не было с собой потрясающе сладкого соуса. «Хочешь пирожного?» — сказал мне он. Это было чудесно. Мне понравился Марти, который немного поборолся со мной на полу. И Дрю, у которого не было ног, но который покатал меня на своем кресле, как будто на машине. Я сидела у него на коленях и виляла хвостом, и все смеялись. Правда, пахло при этом не так, как когда катаешься на машине. Мне нравилось прижиматься к Дрю, когда он вел свое кресло. Может быть, когда-нибудь Лукас будет водить машину, и тогда он позволит мне сидеть у него на коленях. Это был замечательный день. Все тискали меня и дарили мне лакомство и свою любовь. Я выполняла сидеть для Джордана, который давал мне маленькие кусочки гамбургера один за другим, когда Лейла сказала: «Сюда идет доктор Ганн». И Тай подхватил меня и отнес на диван, где сидел Мак. «Лежать было», — сказал мне Тай. Мак протянул руки и прижал меня к себе, и я легла рядом с ним, чтобы дать ему успокоение. Кто-то накрыл меня сверху одеялом. Я не могла понять, в чем суть этой игры, но всякий раз, когда я чуть-чуть шевелилась, маг клал на меня руку и заставлял лежать смирно. Его сердце колотилось часто-часто. «Доктор Ган», — громко сказал Тай, — «можно попросить вас подключить сюда еще несколько кабельных каналов, вдобавок к тому, по которому передают погоду?» Слышала я другие голоса. Я лежала смирно, прижавшись к маку. «Хорошая собака», — похвалил он меня так тихо, что я едва его расслышала. Когда с меня сняли одеяло, люди захлопали в ладоши и стали говорить мне, что я хорошая собака, и я в радостном волнении виляла хвостом. Позднее я узнала, что женщину из подсобки зовут Оливия. Она пришла проведать меня и дала мне несколько кусочков еды и говорила с мамулей. В тот вечер мамуля произнесла ее имя несколько раз. «Почему бы тебе не пригласить ее куда-нибудь?» — спросила она Лукаса. Я принесла мячик и теперь не сводила с него глаз, надеясь, что Лукас покатает его по полу. «Ну, не знаю, она ведь меня терпеть не может». «Если бы она тебя терпеть не могла, то игнорировала бы, а не дразнила». «Она меня вовсе не дразнит. Мы с ней просто совсем разные. Она вроде как год. Оливия называет меня типичным американским занудой и говорит, что я для нее лекарство от бессонницы». Мамуля мгновение помолчала. «Это случайно не из-за меня? Что ты имеешь в виду? Ты не можешь присматривать за мной постоянно, а если бы и мог, мне бы это не понравилось. Для матери нет ничего хуже, чем быть для своего ребенка обузой. Если ты от всего откажешься из-за меня, это значит, что вся моя жизнь прожита зря. Не говори так. Я говорю это не потому, что меня изводят мрачные мысли, а потому что это правда. Тебе известно, что я больше всего на свете сожалею о том, что бросала тебя. Я оставила тебя одного, когда пошла в армию, и едва не покинула насовсем, когда попыталась покончить с собой. Но теперь все это для меня в прошлом, Лукас. Я больше никогда тебя не брошу. И я хочу только одного, чтобы у тебя было будущее. Пожалуйста, поверь мне, для меня нет ничего важнее этого». «Хорошо, хорошо, мамуля, только и ты, поверь, у меня есть будущее. Меня ждет замечательное будущее, и я ничему не позволю этому помешать». Немного спустя мамуля ушла, а мы с Лукасом пошли кормить кошек. Вместо того, чтобы повести меня прямо к логову, Лукас привел меня с задней части двора, где под забором был прокопан лаз. От земли и забора здесь исходили запахи сразу нескольких кошек, и я поняла, что теперь их в логове стало еще больше. Среди них была и мама-кошка. Лукас насыпал корм из пакета в миску и подсунул ее под забор. «Придется им приходить за едой сюда», — сказал он, словно с чем-то смирившись. «Я не могу подобраться к ним ближе». Я стала ждать, когда он толкнет забор, чтобы тот открылся, но вместо этого Лукас повел меня вокруг забора к передней его части, а потом остановился, глядя на что-то белеющее на темной ткани, которой забор был покрыт. «Это извещение о сносе Беллы. Значит, ему все-таки удалось получить разрешение». Я почувствовала, что Лукаса что-то гнетет, и посмотрела на него, гадая, что же это. Мы с ним побежали обратно к двери нашего дома и зашли внутрь. Мамули там не было. Лукас подошел к своему стенному шкафу и достал из него тонкие пахнущие кошками одеяла с деревяшками в углах, которые я у него уже видела. Потом схватил телефон и взялся за мой поводок. «Ты готова, Белла?» Мы побежали через улицу обратно к забору. «Эх», — сказал Лукас, — «похоже, мой план не сработает». «Даже если я сумею залезть вместе с тобой на забор, не знаю, как мне удастся спустить тебя на землю с той стороны так, чтобы тебя не покалечить». Он потрепал меня по голове. «Тогда сделаем вот что». Он отстегнул мой поводок от ошейника. Я завиляла хвостом. «Это будет для тебя хорошей практикой». «Ну что, готова, Белла? Иди домой». Я знала, что должна делать. Я перебежала через улицу, а затем свернулась калачиком именно на том месте, на котором мне надо было лечь. Это было так здорово. И тут я услышала, как Лукас чем-то загромыхал и подняла голову. Я знала, что должна продолжать играть в игру «Иди домой», но ничего не могла с собой поделать. Я увидела, что Лукас сидит на заборе, качаясь вместе с ним, а потом он исчез из виду с другой его стороны. Мы никогда раньше не делали этого, когда играли в «Иди домой». Обычно он подходил ко мне и давал мне лакомство, или же мамуля открывала дверь и давала мне лакомство. Вся суть игры «Иди домой» состояла именно в том, чтобы кто-нибудь из них дал мне лакомство. Я заскулила, я ничего не понимала. И тут из-за угла вдруг выбежала мама-кошка и помчалась по улице. Это было чем-то совершенно новым и, похоже, означало, что «иди домой» отменяется. Моя мама скрылась в темноте, но я могла легко найти ее по запаху, и я радостно побежала вслед за ней.